Косичка, мини-юбка, кепка. Этот трек не для тверка. Да и похрен, дискотека. Дискотека. Дискотека, дискотека. Дискотека, это дискотека века. Эй, диджей, эй, битмейкер. Эй, уличный денсер. Шейкер, шейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Йоги, ноги на угли, зимой на ноги. Уги, мы танцуем буги-вуги. Под ай, люли-люли, дикий Маугли. Джунгли, сам свои, гугли в гугли. Матрешки, куклы в кукле. Этот день, бубль в дубле. Поделились на команды, пока мы дули-дули. Они крутят факи, дули. Ха-ха, они продули. До свидули. До свидули, до свидули. До свидули, дули, до свидули. Эй, уличный денсер. Шейкер, шейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Шейкер, шейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Hey, party maker. Hey, party maker.